Глава 16. Я очнулся. В носу еще стояла щелочная вонь, а живот оказался сплошь залитым свежайшей спермой. Яички гудели так, словно по ним прошлись ботинками. Над головой слабо светился экран дисплея, и лишь в самом его углу мерцал отсчет времени. В реальности прошло всего 2 минуты. Я сел, не соображая почти ничего. Мать. Я с трудом продрал горло и огляделся. Откуда-то появилась целая пачка салфеток. Кажется, оборудование заранее знало мои потребности. Набрав в пригоршню обтирочного материала, я вытерся, что называется, с ног до головы. Смахнув с себя все, кажется, все. Блядская виртуальность или реальность. Ощущения не желали отпускать меня. Потому что я еще помнил. Помнил, как мы трахались в нижнем бассейне, медленно погружаясь в воду. Когда Таню оставил ее страх. Или вернее сказать, мандраж. Потому что помнил, второй раз мы занимались сексом на пляже. И потому что мы любили друг друга еще один раз. Находясь в меню выгрузки, как будто в последний. Самый в последний. А в последний ли раз? Захватив в руку еще салфеток, я вытер лицо и глаза. Медленно одевшись, вернул на место умный ствол со всей упряжью и вздрогнул, когда нечаянно задел оружием натруженный член. Обнаружив на стене зеркало, я уставился на свое отражение, стараясь упорядочить все произошедшее за последнее время перетрубации. Психологический опыт посланника. В отношении Вардени я применил это средство, даже не задумываясь. И в настоящее время она в относительном порядке. Что, собственно, и требовалось доказать. Зависимость, проявлявшая себя как психологическая травма, оказалась не более чем побочным эффектом. И что с того? Такое никогда не было важным. Не имело значения для обычной практики посланника. На войне как на войне. И нам хватало о чем беспокоиться. Как правило, к моменту, когда проблема становилась более или менее очевидной, нас вообще не могло быть рядом. И чего не случалось никогда, так это восстановительного лечения, какое Вардени сама себе прописала, и которое прошла. Я не мог представить, как это скажется. Не имел понятия, было ли такое прежде. Никогда. Не видел ничего подобного. Я не знал, какое чувство в ответ она пробудила во мне. И я не мог найти ответ, просто глядя в зеркало. Вместо этого, стоя перед зеркалом, я изобразил недоумение, затем ухмылку и вышел в общий зал, оказавшись в предзакатном полумраке. Вардени ждала снаружи возле одной из оздоровительных конструкций и... Не одна. Эта мысль прохромала, скрипя сквозь размякшие от виртуальных упражнений нервные окончания, оставшись болезненно вялой. И сразу после этого я обнаружил ствол лазера, проекция которого нарисовалась на полу в самой непосредственной близости от моего затылка. «Здравствуй, браток. Думаю, ты не хочешь делать резких движений?» Странный акцент. В нем звучали экваториальный надрыв и вместе с тем некоторая искусственность. «Иначе ты и твоя девчонка лишитесь одного и того же. То есть, головы». Рука, несомненно принадлежащая профессионалу, быстро обшарила меня и отобрала СКС, отбросив его вглубь комнаты. Я услышал приглушенный удар о пол и звук скольжения. «Постарайся запомнить направление. Экваториальный акцент. Кемписты». Я посмотрел в сторону Вардени, отметив ее неестественную и безвольную позу с поднятыми кверху руками и фигуру второго, вставшую около женщины. К голове Тани был приставлен ствол небольшого ручного бластера. Я обратил внимание на одежду. Напавший носил черный облегающий тело, маскировочный костюм и маску из пластика, недостаточно плотно прилегавшую к лицу и колыхавшуюся от движений, не давая распознать его черты. В маске было 2 отверстия, закрытых голубыми фильтрами для глаз. За спиной у этого бойца висел рюкзак, в котором несли то, что позволило нападавшим вскрыть оборону Мандрагоры. «Ребята, вы ведь уже мертвые». Я произнес эти слова, стараясь придать голосу максимум спокойствия. «Это ты смешно пошутил, браток!» Тот, кто держал меня на мушке, резко потянул за руку, развернув так, чтобы продемонстрировать ствол лазера, теперь уже наставленный мне в лицо. Дресс-код аналогичный, и та же маска, плюс рюкзак. Позади быковали три идентичных клона, страховавших зал по углам. Стрелки держали лазеры наперевес, наверное, на всякий случай. Мой энтузиазм начал сворачиваться, как изображение на угасающем экране видеомонитора. Тяни время. «Ребята, кто вас послал?» «Слушай, ты!» – откликнулся голос пришельца, слышимый то ясно, то неразборчиво. «Это не то, что ты думаешь. Нам нужна она. И только. А ты уже спалился. Заткни пасть. Может, мы захватим тебя с собой, чтобы место зачистить. А будешь звездеть, посмотрим, что за серое вещество в голове у посланника. Ну, ты понял, нет?» Я кивнул, безнадежно пытаясь сбросить пасткоитальное оцепенение, обесточившее мои системные ресурсы. Слегка изменим позу. Качай ситуацию по памяти. «Ладно, давай сюда руки». Левой рукой он потянулся к ремню, вытащив оттуда контактный разрядник. Хватка руки, державшей лазер, ничуть не изменилась. Маска на лице убийцы заколыхалась, выдавая улыбку. «По одной, естественно». Я поднял левую руку, вытянув ее в направлении пришельца. Продолжая разминать правую, преодолевая ее неспособность к действию и уже чувствуя, как кисть начала покалывать, он обмотал мою левую кисть чем-то серым и включил контактный разрядник. Заморгал светодиод. Конечно, ему стоило отодвинуть ствол лазера так, чтобы моя рука, падая, не сдвинула оружие своим мертвым весом. Он не сделал этого. И разрядник сработал. Сейчас. Он щелкнул так слабо, что нейрохимия слуха едва это уловила. Тончайший звук, раздавшийся в отлично кондиционированном зале. Заряд пришел в действие. Никакой боли, только холод. Местная анестезия, похожая на ощущение от удара ультравибрационного оружия. Рука забилась, как только что пойманная рыба и едва не пролетела мимо дула лазера, хоть и оставленного там, где не следовало. Ствол отодвинулся в сторону совсем немного. С позиции стрелка смещение казалось незначительным. Маска вновь затрепетала в невидимой мне ухмылке. «Молодец! Давай вторую!» Я улыбнулся и убил его. Гравитационные микротехнологии, революционный прорыв в области инженерии и вооружений от фирмы СКС. Выстрелами от бедра, три попадания в грудь, чтобы наверняка пройти то, что он носил вместо жилета. И еще рюкзак. Кровь. На небольших дистанциях компьютеризированный автомат СКС-91 обладает способностью автоматического подъема и подлета в направлении импланта биосплавного ложемента. Кровь фонтаном вылетела из-под маскировочного костюма, слегка окропив мне лицо. Противник пошатнулся, и лазер тут же заходил в его руке из стороны в сторону, словно палец, предостерегающий меня от лишних движений. Его поддельники. Практически бесшумный гравитатор обеспечивает непрерывный 10-секундный подлет. Поддельники того первого просто не успели отреагировать на ситуацию. Я выстрелил дважды в направлении двоих, что стояли непосредственно за первым, и ясно увидел, как зацепило по крайней мере одного. Откатившись в сторону, они поволокли ковер за собой. Возле меня совсем близко пронеслись трассы ответных выстрелов. Я сменил позицию, волоча окоченевшую от анестезии руку как чемодан и оглядываясь в поисках Вардени или того, кто держал ее под прицелом. «Даже не думай, мужик, иначе я...» Выстрел прямо в колыхающуюся пластмассовую маску. Заряд отбросил его на добрых 3 метра. Вардени мягко осела на пол, словно лишилась костей. Спасаясь от очередного выстрела, я тоже залег, оказавшись с Таней буквально нос к носу. «Ты как? В порядке?» – спросил я шепотом. Она кивнула, прижавшись щекой к полу, и неумело заерзала, пытаясь отползти. «Ладно, оставайся на месте». Я бессильно тянул за собой парализованную руку, стараясь высмотреть 2 оставшихся кемпистов. В джунглях из механических качалок ни звука. Они могли появиться где угодно, готовые выстрелить наверняка в упор. «Вот хрена вам, ребята!» Старательно выцеливая смятые формы, обозначавшие тело старшего группы, я нашел мушкой автомата его рюкзак, Два выстрела взорвали боевую начинку, разметав обломки по всему залу. Очнулась от спячки система безопасности Мандрагоры. Вспыхнул свет. Откуда-то сверху заорали сирены, и из стен, проникая через каналы для вентиляции, понеслись вниз потоки насекомообразных нанолетов. Сначала механические стрекозы облетели нас с Таней. С полсекунды рой висел над нашими головами, сверкая мелким бисером оптики. Потом метнулся дальше и, пролетев несколько метров, обрушил вниз лазерный залп. Крики. Ответные очереди прошли сквозь рой широким веером. Сбитые лазерным лучом нанолеты посыпались вниз, как мертвые бабочки. А оставшиеся резко прибавили к опыте и дали второй залп с удвоенной энергией. Крики стихли, превратившись в плач. От сильного запаха сгоревшего мяса накатила волна удушья. Волна нанолетов поплыла дальше, утратив свой интерес. Задержалась всего одна пара, которая и поставила точку, сделав контрольный выстрел. Плач, конечно, прекратился. Тишина. Вардени, лежавшая позади меня, подтянула колени, безуспешно пытаясь встать. Сил не хватало, и она беспомощно посмотрела в мою сторону. Помогая здоровой рукой, я едва смог встать на ноги. «Оставайся на месте, скоро вернусь». Повинуясь выработанной привычке, я пошел в сторону расстрелянных пришельцев. Береженного Бог бережет. Маски обоих замерли в последней страшной улыбке, но под пластиком я заметил какое-то шевеление. Оно повторялось периодически. Пока разглядывал тела убитых, под головами у них что-то шипело, а вверх поднимался легкий дымок. «Твою-то мать!» Я вернулся к висевшему на тренажере трупу пришельца, которого застрелил сам, и увидел все ту же картину. В основании черепа зияла обугленная рана, а сама голова едва держалась на месте. Результат удара насекомых. Под сквозной раной, которую проделал мой выстрел, скалился раскрытый в неестественной ухмылке рот. «Черт! Ковач!» «Да, сейчас помогу, извини». Я убрал оружие на место и без всяких церемоний поставил Вардени на ноги. В дальней стене отворилась дверь лифта, пропуская в помещение целый отряд вооруженной до зубов охраны. Тут у меня вырвался вздох. «Все, приехали». Взгляды охраны упали на нас, и их начальница тут же расчехлила бластер. «Стоять на месте! Руки поднять!» Я поднял здоровую руку вверх. Вардени пожала плечами. «Я не шучу, парни!» «Мы ранены», — отозвался я. «Контактные разрядники, а остальные уже мертвы. Все, конечно. И разбудите своего Хэнда». Хэнд воспринял ситуацию достаточно спокойно. Попросив перевернуть один из трупов, он принялся ковырять пережженный позвоночник металлическим стержнем. «Плюс канистра с молекулярными ОВ. Это же новая разработка Шон Биотех прошлого года. Не знал, что Кэмп успел их получить». «У них есть все, что имеете вы сами. Хорошо, что не так много. Почитайте Бранковича «Маркетинг и война». «Благодарю за совет, Ковач». Хэнд потер глаза. «Я и так доктор наук. По теме инвестирования в зоне конфликта. В чтиве для любителей совершенно не нуждаюсь. Что хотелось бы знать, чем вы занимались вдвоем здесь, в столь неурочный час?» Мы с Вардени обменялись полным значением взглядом. Таня пожала плечами. «Мы занимались любовью». Хэнд озадаченно мигнул. «Уже?» «Что значит уже?» «Ковач, не надо. У меня из-за вас голова раскалывается. Уже». Хэнк встал, кивнув в сторону начальника службы безопасности, стоявшего рядом. «Так, уберите все отсюда. Проверьте, не совпадут ли образцы с теми, что были взяты в аллее возле канала. Файл называется S221MH. Доступ я разрешу». Мы проводили взглядом трупы, оттащенные к лифту в носилках на воздушной подушке. Хэнд хотел было спрятать металлический стержень в карман, но, опомнившись, отдал его последнему из покидавших зал охранников. Потом он без какого-либо выражения механически потер одну руку о другую. «Кто-то хочет, чтобы вы, госпожа Вардени, вернулись назад. Кто-то, имеющий средства. Я полагаю, это само по себе подтверждает ценность производимых в вас финансовых вложений». Вардени натянуто улыбнулась, изображая иронию. Я без церемоний добавил свою ложку дегтя. «И есть еще кто-то внутри самой корпорации. По крайней мере, об этом говорит полный гаджетов рюкзак. Не знаю, как иначе объяснить проникновение этих людей в охраняемое здание. У вас утечка информации». «Похоже на то». «А кого именно вы послали за неизвестными, которые прошлой ночью следили за нами от самого бара?» Вардени обеспокоенно посмотрела на меня. «А что, за нами кто-то шел?» Я сделал жест в сторону Хэнда. «Так он говорит». «Хэнд?» – переспросила Таня. «Да, госпожа Вардени, именно так. Вас провожали до самой Файнт-аллеи. И не только мы». Хэнд говорил устало, и его взгляд, ненароком брошенный в мою сторону, казался почти извиняющимся. «Полагаю, это был Дэн». «Дэн? И это что, не шутка? Ничего себе порядки, ребята! А сколько у вас дают на отдых после смерти? Или своим людям новое тело предлагают немедленно, вместе с деревянным костюмом?» «У Дэна имелся готовый клон. Свежий, из морозильника. Такова сложившаяся практика, по крайней мере, в отношении оперативников. Дэну полагалась виртуальная неделя на психотерапию и хороший реакционный пакет. Получил свое и загружен в новое тело. Был признан годным к несению службы». «А был ли? Вы говорили с ним?» Я вдруг вспомнил свои слова, сказанные Дэну, внутри системы для обнаружения и поиска после катастрофы. «Эти работодатели пошлют на панель родных детей, лишь бы наложить лапу на вещи, о которых шла речь в моем письме. А что в сравнении с этим ты, приятель? Никто и ничто». Хэнд открыл голосовой телефон-раскладушку. «Разбудите Дзена Цзяо Юна. Немедленно!» Некоторое время он слушал. «Я знаю. Ладно, попробуйте еще раз». Я только помотал головой. «Это что, старая добрая, казалось бы, опять захватившая тебя бравада? Так, Хэнд? То, что выше всякой смерти и ради чего ты готов еще раз послать человека на смерть? Если это тянет за собой определенную связь? Давай уже, положи трубку. Его больше нет. Он тебя продал. И не требуй от человека опять делать выбор. Ложный выбор». Хэнд судорожно дернулся, но трубку не оставил. «Хэнд, честно говоря, я сам заставил его это сделать». Взгляд Хэнда, направленный на меня, дал понять, что он мне не верит. «Хорошо, проехали. Если тебе станет легче, можешь послать меня ко всем чертям. Я лишь объяснил Дэну, что он нахер не нужен Мандрагоре, и что корпорация пойдет своим путем, рано или поздно заключив сделку с нами. После чего Дэн окажется на счетчике, если не врубится в сюжет вовремя». «Ковач, я вовсе не отдавал приказа Дэну!» Наконец Хэнд вышел из себя, на самом деле готовый рвать и метать. Его рука сжала телефонную трубку так, что побелели костяшки. «Давать рекомендации вообще не твое дело! Заткнись, пожалуйста, нахрен!» «Да, да, Хэнд слушает». Он слушал. И, похоже, не услышал ничего хорошего. Хэнд сложил трубку. «Дэн покинул здание прошлой ночью. Транспорт и направление следования неизвестны. Знаю, что его потеряли в здании общественных взаимных кредитов. Незадолго до полуночи». «Что, не можешь совладать с персоналом в наше-то трудное время?» «Ковач!» Хэнд простер руки так, словно хотел схватить меня за горло. «Я не желаю этого слышать, понятно? Я не желаю!» В свою очередь я просто пожал плечами. «Никто не желает, потому что такие дела идут сами по себе». Хэнд просто кипел, сдерживаясь из последних сил. «Ковач, мне не хочется обсуждать с тобой закон о найме, тем более в 5 утра. Гребаное утро, в рот ему ноги!» Тут Хэнд развернулся на пятках. «Вам следовало бы отточить совместные действия. Загружаемся в район Денгрека ровно в 9 утра». Взглянув в сторону Вардени, я уловил смешок. Чисто детская заразительная усмешка, словно мы обжимались за спиной человека из Мандрагоры. Пройдя 10 шагов, Хэнд остановился, будто что-то почувствовал. «Да, кстати...» Он повернулся, обращаясь к нам с Таней. «Час назад Кемписты сбросили ядерную бомбу на Заубервиль. 100% поражение живой силы. В зрачках Вардени полыхнул огонь. И я заметил это прежде, чем она отвела взгляд. Затем Таня уставилась в пол и плотно сжала губы. Хэн стоял, наблюдая за происходящим. «Думаю, вы оба должны были это знать».